Событие второе. Они успели до вскрытия рек. Бесконечный обоз въехал в Вершилово через Балахну, чтобы не светиться в Нижнем Новгороде, 15 апреля. Уже почти ночь была. Можно было последний раз заночевать на обочине дороги, разбив лагерь. Но Петр гнал людей и животных без роздыху целый день. И вот успели до ночи. Караван был огромен. Ехали стрельцы и рейтары. Ехали, чуть уменьшившись в числе, татары князя Разгильдеева. Их за три сражения потеряли троих, и один в дороге от ран помер, как не бились над ним доктора. Рейтар убило пятерых, и тоже один помер в дороге, но их по пути нагнал переселенческий караван из Европы. В Вершилово перебирались профессора с Тюбингенского университета во главе с Вильгельмом Шикардом. Люди получили письмо от своего мэтра, Михаэля Меслина, и решили променять зеленый университетский городок Тюбинген на берегу реки Неккар на заснеженное промышленное Вершилово на берегу Волги. С профессорами было два десятка немецких наемников. Виктор Шварцкопф уже переговорил с ними, и часть высказала желание остаться на пятилетку в Вершилово. Профессоров было пятеро, считай, половина университета. Они ехали с женами, детьми и слугами, а те тоже с женами и детьми. Получился санный поезд из 100 с лишним человек. Еще один караванчик с новыми жителями Вершилова, наоборот, догнали они. Это были жены и подруги рейтар из Риги. И эти были почти все с детьми и охраной из десятка рейтар. Тоже без малого 100 человек. А ведь еще были переселенцы из Подъяма. Их не меньше 200. А еще пленные из Ивангорода. Полным составом, даже с гулящими девками, решившие убраться от шведов подальше. И целая деревня Климки из-под Ивангорода, 7 семейств. Всего в Вершилово ехало больше 700 человек и больше 1500 коней. Петр так вымотался, организовывая всю логистику, что зарекся больше ходить в такие набеги. Только прокормить такую ораву людей и лошадей зимой было практически невозможно. Они скупали по дороге в деревнях и городах всю провизию и фураж. Петр Дмитриевич истратил на это больше 1000 рублей, все деньги, что оставались после свадьбы. Но ведь добрались. Все, теперь дома. «Где там жена?» —